но миссис Сплетт получила телеграмму, требующую ее срочного возвращения в Англию. А потому пришлось нам, сломя голову, мчаться в столицу, чтобы она поспела на нужный самолет. Я собиралась немного задержаться в Аргентине. Но добыть обратный билет на грузовое судно оказалось непросто. И когда мне предложили места на отплывающем вскоре голландском пароходе, я согласилась, хотя это подразумевало пересадку в Роттердаме. Все время, что я находилась в Аргентине, из Сьерра-Леоне не было никаких вестей. Меня это не особенно тревожило. Хотелось только своевременно вернуться в Англию, чтобы в мае встретить прибывающую коллекцию. И так мы отплыли из Буэнос-Айреса, после чего начались непредусмотренные длительные заходы в разные бразильские порты, чему я была только рада, тем более что в Северной Европе, как мы услышали по радио, царили обычные для этого времени года холода. Кэти Уэллер слала мне с Джерси телеграммы, в том числе с пожеланием от Джерри встретиться со мной в Фритауне. Начался продолжительный сложный обмен телеграммами с нашим лондонским банком. Я просила организовать пересадку на судно, которое успело бы прийти в Фритаун до 1 мая, когда отряд Даррелла должен был возвращаться домой. Выяснилось, что лишь один рейс позволял мне уложиться в срок. Но попаду ли я вовремя в Англию, чтобы воспользоваться им? При темпах, с какими продвигался наш голландец, это казалось невозможным. И все же, ко всеобщему, включая, сдается мне капитана, удивлению, мы прибыли в Роттердам 5 апреля. В моем распоряжении оставались сутки, чтобы вернуться в Лондон, организовать доставку домой Лендровера, собраться с мыслями и ринуться в Ливерпуль, откуда отплывал пароход «Аккра». Не хотелось бы мне еще раз пережить такую гонку. После 5 недель на голландском грузовом судне я так мечтала немного пожить на суше. Плавание до Фритауна было сплошным удовольствием. Команда всячески старалась, чтобы я чувствовала себя хорошо. Даррелл перед тем тоже плыл со своим отрядом на Акре и должен был возвращаться на нем. Матросы и начальство заранее предвкушали, как повезут в Англию новую коллекцию, и никак не хотели поверить, что я не знаю, каким уловом может похвастать Даррелл. Странно было спустя 5 дней снова очутиться в Лас-Пальмасе. Но мы не задержались там надолго. Меня предупредили, что в Фритаун мы приедем около 6 утра, и чуть свет я уже стоял на носу, всматриваясь в окутанный утренней мглой очертания города и уповая на то, что мой супруг, зная, как я неслась к нему через весь земной шар, ждет меня на пристани. Увы. Всех прочих встречали друзья, знакомые, родные. Только мой Джерри отсутствовал. В конце концов, меня отыскал судовой агент и сообщил, что Даррелл тщетно пытался пробиться на причал. Как всегда, он забыл получить положенное разрешение и теперь сражался где-то там с полицией и прочими чинами. «Придется нам пойти спасать его», — сказал агент. Мы спустились на пристань, поспешили к зданию таможни и увидели на балконе над нами обросшего густой бородой замученного Даррелла. Он отчаянно размахивал руками и громко жаловался нам, что ему не позволяют спуститься ко мне. Наконец все недоразумения были улажены, и мы встретились лицом к лицу. Причем Джерри предупредил, чтобы я не очень бурно проявляла свою радость, ибо у него, похоже, сломано ребро. После чего он представил мне довольно странного, нескладного молодого человека, члена американского корпуса мира, который любезно согласился подвести Даррелла от его базы за городом в порт для встречи со мной. Не успела я опомниться, как Джерри сунул мне небольшую картонную коробку. «Она живая, так что ты уж открывай поосторожнее», — предупредил он.